Христос воскресе! Это воскресение посвящается Евангелию о Самарянине, и все богослужебные тексты исполнены размышления об этой встрече Господа с самарянкою, о тайне молитвы. Где лучше молиться Богу? Об этом говорит беседа с самарянкою Господа. В храме Иерусалиме или на какой-нибудь горе. Господь отвечает, что Богу нужно поклоняться духом и истиною, не там и не здесь, не в том или ином месте, а духом и истиною, потому что везде Господь, и Он приемлет только истинных поклонников, которые приносят Ему поклонение духом и истиною. Однако мы знаем, что сам Господь молился в храме, и Он говорил: «Дом мой, домом молитвы наречется». И сам Он удалялся на высокую гору, где преобразился пред Своими учениками, искал пустынные и уединенные места для молитвы. Он говорит о том, что не там и не здесь истинное поклонение приносится Богу, для того, чтобы мы помнили, что есть истина, и что есть Дух, и что есть Бог наш, и что есть жизнь наша. Истина – это не то, что претензия обладания чем-то исключительным достигается человеком усилиями своего ума или подвигов. Такое посягательство на обладание истиной присутствует во всех лжерелигиях. Духовность – это не то, что человек воображает, будь то он приносит подлинное поклонение Богу только потому, что отвергает все обряды, все установления церковные и все учения, и свободно в духе, в кавычках, поклоняется Богу. Истина и дух – это другое. Но прежде Господь хочет предупредить нас, что поклонение Богу в особых местах, в храмах или монастырях, не может быть само по себе спасительным и не может еще приводить нас к истинному поклонению Господу. Мы часто вспоминаем слово апостольское, обращенное особенно к последним дням, что человек беззакония именно в храме Божьем сядет, выдавая себя за Бога. И при этом будет пышное богослужение, и, как говорит святой Феофан Затворник, будут соблюдены все чины и установления церковные, но будет одна только внешняя видимость, а внутри пустота. «Придет время, — говорит Господь, — когда вас станут убивать и думать, что тем самым приносят службу Богу, приносят истинное поклонение Богу». Это исполнилось уже с самого начала гонения на Церковь Христову, на апостолов. Это исполнилось и в недавние времена, когда в нашем Отечестве необновленцы, так называемые, захватывали храмы, но тот, кто хотел поклониться Богу в духе и истине, остаться истинным поклонником Бога, не должен был ходить в эти храмы. И было время, когда Бог не благоволил быть множеству храмов, а промыслом Божиим попущено было быть разорению великого множества наших святынь. Именно в это время Церковь просияла святостью, как никогда за всю свою историю. Но были и те, кто говорил, что нужно сохранить храмы любой ценой, то есть ценой принесения в жертву Духа и истины. Эти люди, по слову священномученика Вениамина Петроградского, открывали путь погибели для Церкви. Сегодня, когда открываются новые храмы, монастыри, мы должны услышать это слово Христово и воспринять уроки Господни, которые Он не напрасно преподает нам в течение всей истории. «Радуясь обретению новых святынь, можем ли мы забывать о том, что совершается растление души народа в попрании истины, в пропаганде разврата и ложной духовности, когда тысячи разнообразных сект с претензией на поклонение Богу в духе губят наше Отечество и наш народ. Можем ли мы говорить, что приносим Богу поклонение в духе и истине, если не видим всего этого? Можем ли мы говорить, что мы истинно молимся, закрывая глаза на то, что происходит вокруг нас, если зло достигает своего предела? Святые отцы предупреждают нас о временах, когда будут говорить, что позволительно признать власть и правоту действий человека беззакония, оставаясь в душе христианином. Признать не просто ради того, чтобы сохранить свою жизнь, а ради того, чтобы сохранить церковь как организацию, храмы, все, что совершается в них. Так велико может быть испытание совести человеческой, и эти времена приближаются. Святитель Игнатий Брянчанинов накануне катастрофы XX века имел видение бесов, которые сидели и распевали на ветвях: «Наше время, наша воля, наша власть». Святой праведный Иоанн Кронштадтский добавляет к этим словам святителя Игнатия: «Эти бесы уже приходят, они уже, не скрываясь, утверждают, что это время, это воля и это власть тьмы. А сегодня не они ли открыто говорят о том, что теперь их время, их власть, мамоны и растления? Мы имеем в своем распоряжении все, от нас все зависит, объявляют они, не стыдясь всему народу. Мы насадили и будем насаждать растление, на наши деньги оно осуществляется, мы купим армию, милицию, и мы можем купить церковь», нагло утверждают они. Мы ставили христиан в свое время перед таким выбором, и придет такое время, когда они должны будут либо отречься от Христа, либо заплатить за свою веру кровью. Тот, кто хочет поклоняться Богу в духе и истине, не может сделать вид, что он пребывает в молитве и потому не замечает того, что совершается сегодня в мире. Не поклониться злу, не поклониться Антихристу – это уже значит поклониться Богу в духе и в истине. Можно внешне сохранить все, что Церковь имеет, в том числе как будто и молитву, но не поклониться Богу в духе и в истине, а поклониться Антихристу, как говорит святой Андрей Кесарийский. Такова духовная реальность Церкви в истории, и в особенности, когда она завершается. Да будет дано нам приносить такое поклонение Богу, которое совершается не здесь и не там, а в чистом сердце человеческом, так, чтобы нам стало понятно, почему Господь говорит: «Вселюсь в них и похожу в них, и те будут мне люди, и я буду им Богом». Истина и Дух – это та самая тайна, которая открывается нам в пасхальную ночь, когда мы слышим о том, что благодать и истина – пришли в мир Иисусом Христом. Через тайну Его воплощения явилась истина, и мы сделались способными узнать тайну Бога, который есть истина, и поклониться Ему. И мы можем быть причастными этой тайне только верности истине и в отвержении всего, что не от истины. Господь говорит: «Аз есмь путь и истина». И мы можем прийти к Отцу только Христом. Никто не может прийти к Отцу, если Сын не приведет его к Нему Духом Святым. Никто не может прийти к Сыну, если Отец Небесный не приведет к Нему Духом Святым. И потому сердцеведец Господь, испытующий глубины каждого человека, как Он испытует сердце этой самарянки, беседующий с ним у колодца, ищет таких поклонников себе. не только в беседе сладкой, от которой горят сердца, но в испытаниях верности истине, открывающихся для всей Церкви, для каждого христианина. Христос воскресе! Воистину воскресе Христос! Аминь.